Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие гости, у нас сегодня большой христианский праздник, как уже слышали мы, и мы радуемся и поздравляем друг друга вот с этим светлым таким праздником, словами «Христос воскрес!». Садитесь, пожалуйста. Я хочу прочесть тексты Священного Писания, которые повествуют нам о воскресении нашего Господа. Это Евангелие от Марка, глава 16, последняя глава этого Евангелия. Буду читать с первого текста. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшие во гроб увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите, Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас Галилеи, там его увидите, как он сказал вам». Прекрасное повествование евангельское, братья и сестры. Вот мы уже слышали, что вот самый большой праздник – это Пасха. Ну, тут трудно сказать, какой самый большой праздник, да? Рождество или Пасха, да, или смерть нашего Господа Христа, и они все важны. Но Пасха – это как бы результат страданий нашего Господа. Это как бы результат всего подвига, который совершил наш Господь Иисус Христос. Это воскресение Его из мертвых. В Его воскресении и наше с вами воскресение. Мы с вами тоже участники этого воскресения. И мы свидетели этого воскресения. Нам скажут, а как же мы свидетели, когда мы не жили в это время, не видели, не знаем ничего. Мы сегодня свидетели, потому что верим Священному Писанию. Так написано, так сказал наш Господь Иисус Христос. Если бы не было воскресения, сегодня бы не было надежды никому совершенно получить спасение, потому что если Христос не воскрес, то и мы, как Священное Писание говорит нам, остались во грехах наших. Оказывается, ничто не могло бы без воскресения нашего Господа Христа Иисуса избавить нас от греха, то есть подарить нам новую жизнь, подарить нам вечную жизнь, подарить нам вечное спасение, подарить нам вечное оправдание и усыновление. Мы так и поем в одном из наших христианских гимнов «Воскресение Его, оправдание всех». Воскресением Его попран грех. То есть грех попран, грех уничтожен на кресте Голгофском, и мы оправданы воскресением нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому, несмотря на все трудности и невзгоды в жизни нашей, которые есть и встречаются, мы должны торжествовать эту победу, праздновать ее и благодарить нашего Господа, благодарить за то, что Он воскрес из мертвых, и силой Своей, силой воскресения, силен воскресить сегодня каждого приходящего к Нему. Был вот на этих днях опрос такой, общественного мнения, у людей спрашивали, и, ну, интересовались там из каждой партии опрошенных людей, тысячи, может, там, или там десяток тысяч, будут ли люди сегодня праздновать воскресение Христа, праздновать. И 90% ответило, что праздновать будут. Да, и празднуют праздник Воскресения Христа. Может быть, по-разному люди представляют себе этот праздник, по-разному они думают, как его отмечать праздник, но это 90% все-таки людей ответили на то, что они будут праздновать. А потом вопрос задали им другой. А вот сколько же из этих людей, которые отмечают праздник Господа Иисуса Христа, ну, вообще посещают церковь, участвуют, скажем там, в жизни христианской, хранят себя, участвуют там в постах и так далее, ответило 40%, еще меньше. А если из этих 40 еще спросить, а кто сегодня, ну, поистине верит в воскресение нашего Господа Христа Иисуса, и кто верит, что и его жизнь воскресла со Христом Богом, Наверное, процент бы был еще ниже, еще процент был бы меньше. Поэтому Господь сегодня через Священное Писание открывает нам, что вот шли к гробу женщины. Женщины – это первые вестники воскресения, да? Вот они шли с таким добрым намерением, чтобы вот принести благовоние в эту гробницу, ну и думали, а как же нам быть? Кто камень силен отвалить? Почему-то не пошли мужчины, почему-то не пошли апостолы, почему-то не пошли ну, сильные люди, можно сказать, а вот пошли немощные, слабые. И не знаю, что же будет дальше. Как же мы-то взяли все, и вот эти благовония, все, а вот нет силы отвалить камень. Но сила у Бога. Они подходят к гробнице, и камень уже отвален. Совершилось уже это чудное воскресение, и первыми свидетелями как раз, вот кроме тех, которые... стражи, которая лежала там у гроба, были вот эти люди. Они увидели посланника с небес, который спросил у них, кого вы ищете. В другом месте написано, что вы ищете живого среди мертвых. Сегодня можно многих людей спросить, кого вы ищете на кладбищах, кого ищете в тех местах, где Христа нет и не может быть по определению. Сегодня он воскрес, так сказал вот этот посланник небес, и он такую истину им сказал, что он предваряет вас в Галилее, то есть вы туда идите, а он раньше вас там будет. Он сегодня в церкви, братья и сестры, он предваряет, даже еще тогда, когда мы сюда не пришли с вами, он уже пришел для того, чтобы с нами пообщаться, для того, чтобы здесь с нами разделить вместе эту прекрасную радость воскресения, чтобы еще раз утвердить церковь свою, и нас с вами в том числе, что мы не одиноки в этом мире, что мы не оставлены, вот, что мы не забыты, что вместе с нашими грехами и всем мы достойны смерти, но вместе с тем есть торжество воскресения. И это неопровержимый факт, который совершился, и мы сегодня радуемся в сознании этого. Ну и еще отдельная мысль такая, которую Священное Писание здесь нам открывает, что сказал вот этот ангел. Он говорит, идите скажите ученикам его и Петру. Почему-то Петру особенное вот такое приглашение. Наверное, и понятно, если бы просто, ну, сказал бы ангел, пойдите, скажите ученикам моим, что я вот предваряю вас в Галилее, вы там меня увидите и туда приходите. Что мог подумать Петр? Мог подумать, что к нему это не относится. Что вот, ну, он как-то поступил неосмотрительно в жизни своей, отрекся, да, от Господа. Он как-то вот, ну, не твердо оказался, как думал. И, может быть, это было бы для него смущением или как-то еще, может быть, скорбью какой-то. Но вот приглашение звучит от самого Господа через ангела переданное. «Пойдите, скажите ученикам и Петру». Скажите тому, кто не оказал неверность. Скажите тому, кто ну, слабость такую проявил, не оказал твердости. Скажите и ему, Христос ждет и его. Может быть, и сегодня в собрании нашем есть те, которые думают, что ну, это не для меня, вы знаете, воскресение Христово и так далее. Я вот ну, настолько грешен, что не могу так просто к Богу прийти. Скажите сегодня и Петру, сказал Христос, сказал Господь через вот этого посланника небесного, что он тоже ожидает и его, он ожидает вас, он ожидает сегодня и покаяния вашего, те, кто еще не примирился с Господом, не покаялись, Господь сегодня воскресший, он здесь присутствует и хочет видеть вас тоже здесь, в Галилее. Уже не в Иерусалиме, уже не в храме почему-то. Вот удивительно, почему? Он мог сказать, я предваряю вас в Иерусалиме, там в храме, где священники, где пышное богослужение, там, где те, которые на смерть меня, так сказать, определили, вот давайте туда пойдем, в этот храм. Он туда больше не пошел. Он предваряет в Галилее, там, где простые рыбаки, там, где простые люди, там, где, вот, может быть, сомневающиеся и не твердые, но вместе с тем верные сердцем. Господь хочет там присутствовать, Он хочет утешить, хочет ободрить, еще раз утвердить в этой истине, сказать, что это я, не бойтесь, не смущайтесь, я сегодня с вами, и так будет во веки веков. Пусть сегодня, братья и сестры, и наши сердца, торжествуя в этом, помнят о том, и ту глубину падения, из которой Господь поднял каждого из нас, и ту скалу, из которой Он иссек, и нашу непокорность, и наше согрешение, все это мы знаем и понимаем, и еще раз Господь нам напоминает об этом, что есть цена, которая уплачена сполна за все несовершенства, за все грехи человечества, за всех людей. Но Христос пришел прежде всего, братья и сестры, для того, чтобы создать церковь на земле. Вот такова Его задача, такова Его миссия, и Он это выполнил. Его цель исполнена, и Его служение не исчерпано, братья и сестры, оно выполнено во всей полноте. И сегодня Дух Святой продолжает совершать это служение в церкви до дня пришествия нашего Господа за Своей церковью. Так что вот это вот праздник воскресения, он продлится в небе, братья и сестры, потому что мы там увидим воскресшего нашего Господа Иисуса Христа. И пусть прославится Его святое имя, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.